Глава 31. Ариша. По телу все еще приятная дрожь. Вдохнуть полной грудью не получается. Упираюсь ладонями в Тимкины плечи, чтобы он уже наконец с меня слез. Дышать же нечем, и соскальзываю со стола. В кухне пахнет сексом. Нужно принять душ, но делать мне этого не хочется. Сейчас следы на моем теле — прямые доказательства того, что все это было реально. У нас вышло. Меня не шандарахнуло приступом боли. Я даже удовольствие получила. Подбираю с пола полотенце и нехотя шагаю в ванную. Азарин следует за мной. Душ наспех, поцелуи, глубокие, на грани добра и зла. Мы либо утопаем в нежности, либо хотим сожрать друг друга. Когда приезжает такси, Тим снова ловит мои губы. Мы стоим на улице. Я на низком старте и с осознанием, что впервые в жизни проклинаю работу, которая нас разлучает. Тим же, как маньяк, обшаривает меня глазами и курит. Молчим. Тишина сейчас будет погромче любых слов. На прощание крепко его обнимаю и бормочу о том, как сильно буду скучать. В клинике первым делом бегу в кабинет и смотрю свое расписание, которое сама же себе составляю, чтобы день прошел наиболее продуктивно. К обеду хочется свесить на плечо язык, потому что я ношусь с этажа на этаж, как электровеник. Лифтом не пользуюсь, плюс постоянно на связи с Тимом в чате. Когда часть врачебного персонала направляется обедать, делаю то же самое. Папа сидит за столом один. Долго топчусь под носом у кассы, потому что решаю, стоит ли подсесть к отцу. Как итог, минутой позже отодвигаю для себя стул напротив. Папа кивает и отламывает кусочек хлеба. Улыбаюсь. Мы давно не говорили с ним без криков и взаимных претензий, ровно с момента, как Азарин вновь появился в моей жизни. «Приятного аппетита!» Улыбаюсь и вооружаюсь ложкой. Папа кивает и, прожевав, желает мне того же. Первые минут 5 сидим молча. Очень непривычно все это, мы никогда не ссорились, а теперь вот. «В гости к нам заглянешь?» Вскидываю взгляд и пытаюсь угадать по выражению отцовского лица его настроение. «Я вроде не переезжала», — прикусываю губу. «Это радует», — он усмехается. Теперь уже не отводит глаз, смотрит пристально, но тепло. «Как у тебя дела?» «Как всегда». Много бумажной волокиты. У тебя? Все хорошо. Не могу сдержать улыбку. Отец на мою реплику лишь кивает. Но, немного подумав, все же добавляет. Это прекрасно. Тим не обижает? Пап! Шумно выдыхаю. Вот не может он без своих сомнений. Ладно, ладно. Понял уже, что отступать ты не собираешься. Значит, будем жить. И что бы это значило? Не обижайся, Арина. Я бываю резок. Но когда у тебя появятся свои дети, ты меня поймешь. Мы не делаем ничего плохого. Все же решаюсь донести свои мысли. Я понимаю, что ты можешь злиться на Азарина, но встречаться и любить его мне. Папа на пару секунд отворачивается. Замечаю, как стискивает зубы, но это буквально на мгновение. Когда мы снова сталкиваемся взглядами, на его лице нет и толики негативных эмоций. Он спокоен и, можно сказать, пребывает в прекрасном расположении духа. Забыли? Протягивает мизинчик, как в детстве. Первым идет на мировую. Мне хочется заверещать от радости, но я держу лицо. Сдержанно улыбаюсь, но надолго меня не хватает. Улыбка становится шире, а мир вокруг ярче. Забыли? Часто киваю. Не придирайся к нему больше. Папа вскидывает руки в примирительном жесте, мол, не буду. Дома сегодня заночуешь? Да. У нас тут с мамой для тебя новость есть. Какая? Узнаешь. Неделю спустя. Привет. Зажимаю телефон между ухом и плечом, чтобы освободить руки. Привет. Ты сегодня, как и обещала, пораньше? Да, да. Засовываю лист в ксерокс. «Заскочи к нам домой и забери мою машину. Не хочу на такси ехать. Понял. А ключи? Мама дома. Окей, заберу. Заодно и поздравлю. Ага, главное, цветы не бери. У нее токсикоз. Мало ли на запах среагирует. Тим внимает моим наставлениям, после чего мы прощаемся. Засовываю в ксерокс следующий лист, чтобы сделать копию. А сама, кажется, до сих пор поверить не могу в то, что у меня будет братик или сестренка. Родители, конечно, огорошили новостью, хотя и сами до сих пор немного в шоке. Мама родила меня в 21, и, по ее же словам, никак не ожидала, что вторая беременность случится, когда ей будет за 40. С другой стороны, теперь я отлично понимаю смену папиных ориентиров, и в нашей с Азарином ситуации это просто прекрасно. Засовываю все листочки в папку и шагаю к отцу в кабинет. Стучу пару раз и тяну дверь на себя. «Привет!» — водружаю стопку из папок ему на стол. «Ты помнишь, что я сегодня раньше ухожу?» «Девичник, да?» «Ага, помню. Тим машину мою сейчас из дома заберет, и поедем». «Хорошо. Развить разговор нам не дает телефонный звонок. И судя по тому, как папа закатывает глаза, это надолго. Быстро принимаю душ, переодеваюсь и закрываю свой шкафчик. Машу рукой и спешу к рецепции. Жанна, администратор, улыбается, как только меня видит. «На обед идешь?» Интересуется, сжимая в руках телефон. «Я же худею, к свадьбе. Платье купила, а оно было в единственном размере. Надо килограмма 4 скинуть, поэтому я без обеда сегодня». «Тебе-то куда? И так пушинка. С твоим весом сложно за 2 недели такое осилить». «Я уж постараюсь». Смеюсь и делаю глоток воды, бросая взгляд на стеклянные двери парадного входа и, поперхнувшись, начинаю кашлять. И все это из-за того, кто переступил порог нашей клиники. Воронин собственной персоной. Крепко сжимаю стаканчик пальцами, сминая пластик в комок. «Что он тут делает?» — шепчу Жанке. «Папа его взял, что ли?» «Нет. Насколько знаю, никаких новых сотрудников в этом месяце у нас нет». Жанна в шоке не меньше, чем я. Слухи в этом месте быстро расползаются, так что все уже в курсе и о моем романе с Тимом, и о скандале с отцом, и о расставании с Ворониным. «Тогда что он тут делает?» Шиплю сквозь зубы, пока Паша направляется к нам. «Понятия не имею. Может, к тебе?» Жанна пожимает плечами, улыбается Павлу в приветствии, а потом и вовсе ретируется. «Привет!» Голос Воронина уже совсем близко. Выдыхаю, разворачиваюсь. «Привет!» Выбрасываю в урну стаканчик, потому что хочу занять себя. «Я поговорить хочу, Арин. Выйдем?» Смотрю на копающуюся в бумагах Жанну и несмело киваю. Идти начинаю первой. Воронин следом. Как только оказываемся на улице, Паша предпринимает попытку перехватить меня за руку. Шарахаюсь от него, как от чумного, и прилипаю спиной к стене. «Прости», — бормочет едва слышно. «Я хотел извиниться за все, что тогда тебе наговорил». «Хорошо. Ты тоже меня прости, что все вышло вот так. Мы с твоим отцом разговаривали, он четко дал понять, что содействовать мне не будет никаким образом». «Это уже интересно. Значит, Пашу папа сразу отшил, а мне мозг неделю взламывал». «Это ты к чему?» «К тому, что я должен был раньше прийти и извиниться перед тобой, а не рассчитывать на чью-то помощь. Я люблю тебя, и вся эта ситуация...» «Не надо, Паш!» — обрываю его. «Не хочу это слушать, и чувствовать себя дрянью снова тоже не хочу. Мы расстались, ничего не изменить». «Я все же думаю, что...» Не слушаю, потому что взгляд давно прибился к машине. Моей машине, на которой приехал Азарин. «Но почему сейчас-то?» Внутри все сжимается. Еще одного скандала я не вынесу. Очень надеюсь, что Тим не устроит драку. Наблюдаю, как Азарин приближается, и обнимаю свои плечи. «Я за тобой». Тим подходит со спины, поэтому Паша его не видит. А когда слышит голос, на его лице появляется растерянность. Азарин же на Пашку вообще не реагирует, только кивает ему, а потом даже руку протягивает в знак приветствия. Привстаю на носочки и резко плюхаюсь обратно на пятки. Чего угодно ожидала, а вот на непоколебимое спокойствие даже не рассчитывала. Воронин отвечает на рукопожатие. «Арин, опаздываем уже». «Да-да», — суетливо заскакиваю ему за спину. «Пока, Паш». Воронин кивает, и мы тут же уходим. Первые секунды молчим. Мое напряжение достигает критической отметки. Если я сейчас не загляну Тиму в глаза, просто с ума сойду. Притормаживаю и, обхватив его щеки ладонями, пялюсь, как на пришельца. «Ты чего?» Он удивленно приподнимает бровь. «Я... ничего, просто...» «Ты про этого, что ли?» Ухмыляется, кивая на Пашу. «Чего он приходил?» «Извинялся». «Супер. Реально опаздывая, Марин». «Я все еще потерянная, но ногами перебираю быстро. Оказавшись в прохладном салоне, выдыхаю. Тим не устроил скандал, не предъявил претензий. Ничегошеньки». «Все нормально?» Интересуюсь, будто между делом. «Отлично. Просто ты спокоен». Подбираю слова. «А у меня есть повод для волнения?» «Конечно нет. Реагирует так, словно он меня в людоедстве обвинил». «Ну вот видишь, всю дорогу я то и дело разглядываю Азарина. Чудо какое-то просто, ей-богу. На дачу мы приезжаем одновременно с Катей и Янисом. Токман все же притащила его с собой. Логично, если тут действительно появится Дан. Пока мальчики здороваются, мы с Катюхой идем к зоне барбекю, где сбилась основная масса гостей. Быстро шевелим ногами под нестихающую болтовню, а потом резко замираем. В 2 метрах от нас стоит Кайсаров.